Глава 42. Керем. Пока моя дорогая готовила нас к встрече, я наводил порядок на работе. Кто бы мог подумать, что меня разули как младенца, а я с этими людьми работал не один год. Влада же раскусила хитрых сотрудников за 5 минут, и это после своей трагедии. Может, все-таки достать ее бывшую непосредственную начальницу и... Эх, была бы она мужиком. С женщиной сделать-то нечего. Хотя я всегда была за дипломатические способы решения проблем, но поведение женщины не лезло ни в какие ворота. Совершенно. Мне хотелось прийти к ним в клинику и заткнуть ей рот. Сделать так, чтобы она больше не то, что там не работала, вообще к медицине и близко не подходила. А еще меня после всего случившегося с Владой грыз червячок сомнения. Она даже не стала мне рассказывать про это. Почему? Я что, не заслуживал доверия? Хотя с ее слов она не то что не доверяла мне, она напрямую заявляла, что ждет, когда я ее кину, брошу, обману. Как говорится, подчеркните нужное. Вот это да. Кто бы мог подумать, что может случиться такое? Потому что я ожидал, что Влада может слишком быстро привыкнуть к роскошной жизни, что она начнет что-то требовать, что жена не удержится и станет заглядываться на других мужиков. У нас же свобода. Но, по сути, мы едва ли не живем в ее крошечной, но чертовски уютной квартирке, едим приготовленную нами еду, и она ничего не собирается менять. Я чувствовала себя Альфонсом-нахлебником в этой истории, который пользуется всякими бонусами от брака. Это же все то, от чего она, по сути, бежала. Ну, ладно, я сегодня все же решился на разговор с Владимиром. Думаю, он поможет мне прояснить некоторые моменты. Главное, чтобы маленькое шоу, о котором договорилась Влада с моей матерью, удалось. До сих пор в голове не укладывалось, что они спелись. Да еще как, обсуждали какие-то мстительные стратегии по телефону, а Влада выдала мне на следующий день долму, потрясающую по вкусу, как мама готовила в детстве. Сказала, что Дафна поделилась с ней рецептом, а мать даже Ясмине только лет 5 назад рассказала. Что происходило? Я что, сам того не ведая, выбрал женщину, которую одобрила родительница? Даже мне не верилось в такое. Но факты говорили сами за себя. И вот я вхожу в дом Есении и Вовы, ловя кровожадную улыбку глубоко беременной женщины. Аж страшно стало, ибо я мог представить, на что способна моя несостоявшаяся невеста. А ведь я хотел ей предложить похожую схему. И как же здорово, что наша жизнь сложилась иначе. Хорошо, что мои мысли никто не умеет читать, потому что, как бы некрасиво не было, сравнивать Есю и Владу глупо. Они вообще разные. И Влада мне нравится гораздо больше. Более того, за столь короткое время мы словно срослись, и я вообще не представлял теперь свою жизнь без нее. Скука же смертная. «Так, и где мне здесь помыть руки? Владислава, вы бы хоть предупредили, что тут так?» Моя мать со всем презрением, на которое была способна, обвела взглядом дом. Лицо Вовы вытянулось, а я аж подавился. Кажется, я понял, в чем был план женщин, ведь Вова напирал, что мы с Владой друг другу не пара. Только вот он не учел, что для матери это может означать лишь то, что в недостойной части окажется именно его сестра. «Владимир, наконец-то мы с вами познакомились. Как вы и говорили, все верно». «Вообще не понимаю, чем мой сын думал, когда соглашался на этот брак». Надо было видеть лицо нашего великого начальника. Глаз у него нервно дернулся, и мне сейчас показалось, что он бы с радостью сбежал на разбор полетов к президенту, чем оставаться здесь. Есения беспалевно пихала его в бок и хмурила брови, показывая всем своим видом, что готова прибить мужа. Влад же скромно опускала глаза в пол. «А, Дафна?» «И я немного вас не понял», — попытался спасти ситуацию Вова, взывая к хорошему тону матери. Наивный рыбак из гор. «Да, моя родительница была сегодня во всеоружии, даже сестер не взяла. Там Ясмина уже мне телефон проклятиями оборвала». «Ну как же, я абсолютно с вами согласна, что ваша сестра совершенно не пара моему Керему. Она проста, полновата, да и вообще ваш род не имеет в своей основе никаких знатных особ». Лишь бы не заржать. Матери даже играть сильно не пришлось. Она била Вову его же оружием. А Влада, моя прекрасная интриганка, бросила на брата полный боли и осуждения взгляд. Он краснел и бледнел, не в силах сказать ни слова. Дальше было больше. Я поспорил с Владой на секс в моем кабинете на то, что он не продержится и часа. часа, насыщенного завуалированными оскорблениями его сестры и всяческими почестями мне. Ох, Вова, теперь будешь знать, как лезть в жизнь сестренки. И это был далеко не конец.